Религия в разговорах о смерти с ребенком. Религия – важный источник силы и поддержки для множества людей, в том числе в моменты, когда они сталкиваются со смертью. Религиозные объяснения действительно помогают детям, если даны с поправкой на их детское восприятие и с пониманием, зачем это делается. При этом есть существенная разница между семьями, глубоко интегрированными в религиозную жизнь и общину, и семьями, лишь формально принадлежащими какой-либо конфессии. Первым, собственно, не требуются статьи, о чем, как и когда говорить с ребенком. У них уже есть все, что им нужно, они знают, у кого спросить совета. Так что эта часть главы скорее для семей, в жизни которых религия не играет большой роли. Распространенный путь, по которому идут многие не особенно религиозные родители в момент, когда нужно объяснить смерть ребенку, это добавление в рассказ слов и концептов из религиозной парадигмы, например, рая, ангелов и так далее. С одной стороны, так проще, и родителей можно понять. С другой стороны, если ребенок не рос в этой парадигме изначально, возможно, вообще не слышал таких слов раньше и не понимает их значения, он может встревожиться и напугаться. Поэтому если вы решите использовать какие-то такие идеи, но при этом они относительно на «вы» для ребенка, будьте особенно осторожны вот с чем. Если употребляете выражение вроде «Бог забрал, он теперь с Богом на небесах», помните, что дети склонны все толковать буквально, поэтому могут решить, что Бог внезапно забирает, кого ему вздумается, а значит, заберет и их. Осторожно вводите концепцию «смерть — это воля Бога». Ребенок может подумать, что Бог злой и хочет, чтобы люди умирали, что Бог может захотеть, чтобы умер еще кто-то из семьи ребенка или даже он сам. Не стоит увлекаться живописаниями рая как прекрасного места, где всем хорошо и куда все мечтают попасть. Да, это облегчает боль утраты, поэтому идею кошачьего-собачьего рая используют даже атеисты. Но дети с их буквальным пониманием могут сами захотеть туда попасть. Особенно если там, по этой теории, уже находится кто-то очень им дорогой. Известны случаи, когда дети пытались навредить себе, чтобы умереть, и, наконец, попасть в рай. Если вы рассказываете о том, что умершие смотрят на нас с неба, незримо присутствуют везде, остаются у нас в сердцах, уточните, что это не означает физического наличия умерших в теле ребенка, в его комнате и так далее, и что труп не будет за ним следить. Если вы продвигаете идею, что умершему там, на небе, в раю, лучше, что он там счастлив, убедитесь, что это не звучит как все к лучшему. Такое может получиться из-за ваших переживаний, из-за того, что вы сами не очень-то верите в рай и вечную жизнь, и из-за собственных тяжелых эмоций ребенка, особенно в случае переживания реальной смерти в семье. Безотносительно того, насколько религиозное объяснение успокаивает, смерть — это в любом случае потеря того, кто жил и был дорог. Это время горевания и грусти. Важно не мешать ребенку это понять и не запутывать его, в том числе и для того, чтобы он мог делиться своими чувствами и получать поддержку. Повторюсь, все эти рекомендации не для глубоко верующих людей. Мне бы и в голову не пришло, что я могу их чему-то учить. А для тех родителей, которые обратились к религиозным образам именно в контексте разговора о смерти, от растерянности и тревоги. Страхи как возможные последствия разговора. Смерть не самая легкая и безоблачная тема для беседы, так что разговор о ней может взбудоражить ребенка. Стоит понимать, какие реакции нормальны, а какие повод для раздумий и, возможно, поиска помощи. Самая распространенная реакция детей — это тревога и страхи. В психологии есть отдельная теория о том, что некоторые детские страхи на самом деле являются страхом смерти. Например, боязнь темноты и чудовищ под кроватью, войны и стихийных бедствий, пожара и так далее. Что может произойти? Могут появиться новые страхи или временно актуализироваться старые. Ребенку могут сниться кошмары, он может плохо засыпать или просыпаться по ночам. Он может психологически как бы вернуться в более младший возраст, регрессировать. Например, писаться в постель, сюсюкать, играть в старые игрушки и прочее. Он может стать более тревожным. Что нормально? Нормально само появление страхов и регресса как реакция на тему смерти, если они продолжаются не более 6-8 недель, поддаются проговариванию, и их интенсивность постепенно снижается. Когда идти к детскому психологу? Когда страхи продолжаются дольше 2-3 месяцев, когда они слишком уж жесткие по содержанию, вроде кровавых кишок, когда они мешают ребенку быть счастливым и делать обычные дела, когда реакция ребенка на триггер очень бурная, вплоть до физических симптомов, рвота, мочеиспускание или дефекация, боль в животе и прочее. Такое редко бывает исключительно от разговоров о смерти. Скорее, здесь стоит подозревать и другие стрессоры. Надо выяснить, какие и что вообще происходит. Что делать и чего не делать? По возможности избегать триггеров страха и страшных мест. Разговаривать о причине страхов. Верить ребенку, не обесценивать страх. Обучать разным способам справиться со страхом, показывать, что можно сделать, чтобы стало легче. Постоянно уверять ребенка, что вы с ним рядом и поможете ему в любом случае. Рисовать страхи или играть в них. Они, как известно, терпеть этого не могут и пропадают. Повесить в комнату ловец снов. Ни в коем случае не побуждать ребенка встретиться со страхом. Хорошие метафоры для объяснения смерти. Смерть — это правило для живых существ. Когда-нибудь наступает момент, когда жизнь кончается, и это нельзя отменить. Такое правило. Смерть — это как окончательная поломка машины, которая остановилась и больше ее нельзя завести. Она совсем сломалась. Живые существа умирают, и это дает место для новых живых существ. Новые живые существа постоянно приходят на место умерших. Когда солнце садится, день умирает и наступает ночь, а потом солнце всходит и рождается другой день. Главное, что мне бы хотелось сказать в этой главе, рядом со смертью всегда есть жизнь. Смерть и жизнь — связаны так, что разделить их невозможно, да и не нужно. Все рождается, живет и умирает. Это необходимый цикл, который делает наш мир таким, какой он есть. Не было бы нового, если бы вещи, люди и процессы не заканчивались. Вы это заметите сами, когда начнете разговаривать о смерти с ребенком или даже размышлять сами с собой. После мрачного и мертвого всегда хочется чего-то светлого, активного, теплого и живого. И это нормально. Смерть и жизнь идут рука об руку. И как только это удается понять сердцем, становится очень легко и спокойно. Как рассказать ребенку о смерти близкого человека? А надо ли вообще рассказывать? Да. Причем этот разговор, в отличие от предыдущего, важно и нужно начинать самим. Проводить его надо обязательно, и чем быстрее, тем лучше. Забудьте распространенные мифы, некоторые дети слишком малы для этого. Скажем как-нибудь потом, пока не до того, или даже надо их защищать от вредной информации. Горе не знает, сколько ребенку лет. Горевать и осознавать утрату способны в какой-то степени даже младенцы, и уж точно дети старше года полутора. К тому же дети все равно чувствуют, если что-то происходит. Иногда они интуитивно знают, что человек умер, но без подтверждения от взрослых вынуждены додумывать, тревожиться и переживать безмолвно. Поэтому сообщать о смерти члена семьи или близкого человека нужно всегда, если ребенок в принципе понимает обращенную к нему речь. Иногда даже в тех случаях, когда уверенности в понимании нет. Говорить нужно еще и потому, что адаптация к потере может начаться только после того, как о ней стало известно. Все альтернативы, вроде «болеет» или «уехал», запускают адаптацию именно к этой зыбкой версии. Соответственно, настоящая адаптация начнется заново, в тот момент, когда ребенок все-таки узнает правду. А еще потому, что ребенку может случайно сказать кто-то другой. И сделать это гораздо менее бережно, чем вы, не выбирая моменты слова. От такого будет больнее, чем могло бы быть при своевременной беседе. Да и ваши отношения могут потом сильно осложниться. Надеюсь, я вас убедила, и вы можете переходить к прослушиванию рекомендаций. Что и как говорить? По идее, сообщать ребенку о смерти близкого человека должен кто-то из членов семьи, желательно самый близкий из оставшихся. Если такой возможности нет, это в любом случае должен быть тот, кого ребенок уже знает и не боится. Нужно выбрать момент, свободный от любых занятий и игр, когда ребенок сыт, не устал и не хочет спать. Лучше всего разговаривать дома, где-нибудь в общей зоне, но можно и на прогулке. Важно, чтобы вам никто не мешал. Телесный контакт желателен. Маленьких детей нужно посадить на колени, детей постарше — обнять или взять за руку. Смотрите прямо в глаза ребенку. Слова должны быть простыми, без иносказаний и метафор, без долгих вступлений. «У нас в семье кое-что произошло. Дядя Саша умер». Или «Помнишь, бабушка последнее время много болела? К сожалению, она вчера умерла». После этой фразы нужно сделать паузу и дать ребенку время на осмысление и вопросы. Если это и ваша утрата тоже, то есть тот, кто умер, был дорог и вам, и вы тоже горюете, важно дать ребенку возможность начать переживать потерю вместе с вами. Если ребенок не плачет, но у вас текут слезы, это нормально. Не нужно этого скрывать, боясь перегрузить ребенка. Если вы не впадете в истерику, и не забудете о ребенке вовсе, показывать свои эмоции можно и нужно. Детские реакции на сообщения о смерти близких могут быть очень необычными, странными. Дети могут вообще ничего не ответить. Убежать, закричать, спросить что-то будничное и так далее. Важно отнестись к любой реакции спокойно и не форсировать дальнейший разговор. Ребенок еще придет к вам с этой темой, но, возможно, не сегодня. Что-то еще? В этот день, уже после того, как вы сообщили ребенку новость, желательно периодически, раз в полчаса-час, проверять, как у него дела. Не нужно покупать подарки, чтобы скрасить плохую новость. Не нужно как-то особенно баловать. Проведите день как обычно. Можно предложить приготовить то, что любит ребенок, или поиграть с ним в его любимую игру. Или оставить спать на ночь с собой, если он просит. Если планируются похороны, важно спросить, хочет ли ребенок на них пойти, независимо от возраста. Если он до этого не сталкивался с темой смерти и похорон, то придется объяснить и это тоже. Если не хочет, не настаивать. Если хочет, убедиться, что все время похорон рядом будет кто-то знакомый или родной. А что потом? А потом, вероятно, будет очень нелинейный и неравномерный процесс адаптации к потере. Как минимум несколько месяцев, в течение которых ребенок может внезапно приходить к вам с вопросами или воспоминаниями, просить показать что-то из вещей умершего или его фотографии, поговорить об умершем и так далее. Дети склонны повторять то, что они запомнили, так что с некоторыми вопросами и просьбами они будут приходить к вам снова и снова. В целом, горе по утрате значимого и близкого человека занимает почти все психоэмоциональные ресурсы детской психики. Так что готовьтесь, будет непросто. Особенно если вы тоже подавлены, и каждый разговор для вас мучение. Все равно не нужно избегать разговоров, даже если они разрывают вас на части. Лучше обратиться за психотерапевтической поддержкой, если вы чувствуете, что не тянете. Но не оставлять детей переживать молча. Им может быть еще сложнее, чем вам, ведь их психика незрелая, и они не могут качественно и быстро переработать большое количество эмоций. Семье в этот период нежелательно планировать поездки без ребенка или отправлять его в лагерь. Хорошо, если удастся сохранить как можно больше ежедневных рутин ровно такими же, какими они были раньше. Имеет смысл чаще делиться с ребенком какими-то планами на будущее, чтобы укрепить ощущение, что жизнь продолжается. Спокойно и с пониманием отнеситесь к изменениям в поведении в течение 2-3 месяцев. Страхи, агрессия, вина, капризы, регресс к более младшему психологическому возрасту и прочее. Это всего лишь способ ребенка сказать, что ему больно. Если поведение не возвращается в норму более 3-4 месяцев, стоит поискать детского психолога. Чтобы помочь ребенку горевать, можно сделать коробку воспоминаний и положить туда вещи умершего человека, его фотографии, его подарки и вообще все, что напоминает ребенку о нем. Это будет своего рода промежуточный объект, который поможет дать выход эмоциям, связанным с утратой, ощущением одиночества, пустоты и беспомощности. Еще можно играть в ролевые игры и рисовать. Будьте готовы, что тема смерти и потери появится и там. Возможно, в довольно странном и неприятном виде. В целом помните, что горе – конечный, хоть и долгий процесс, целью которого является признание факта окончательной утраты и примирение с ним. Все горюющие, в том числе дети, должны пройти этот путь до конца, чтобы снова собрать себя и вернуться к полной и радостной жизни. То есть горе — это действительно боль, но боль заживающей раны. Помогайте детям заживлять эту рану вместе с вами. Или просто помогайте, если лично вас горе не затронуло. Они справятся, найдя собственный способ пережить чей-то уход. Они точно справятся. Как рассказать ребенку о том, что он умирает? «Дорогой Бог, доктор сказал моим родителям, что я скоро помру, и они удрали, поджав хвосты. Ненавижу их». Умирающий мальчик Оскар из повести «Оскар и розовая дама» Эрика Эммануэля Шмидта больше не хочет видеть маму и папу. Он узнает, что они хотели скрыть от него его скорую смерть. Вопрос, сообщать ли ребенку прямо о его скорой смерти, особенно если врачи уже вынесли однозначный вердикт и указали срок, остается открытым. В целом, чем младше ребенок, тем лучше нужно продумывать свои слова и реакции на случай, если он задаст вам прямой вопрос. Реальность такова, что большинство детей, не достигшие подросткового возраста, не могут справиться с этим известием, и страх смерти, который был и без того сильным, превращается во всепоглощающий ужас. Возможно, у вас получится перенести фокус внимания на каждый новый день жизни, найти что-то отвлекающее, интересное, ободряющее, складывать бумажных журавликов, писать письма близким, строить краткосрочные планы. Как говорить? Позаботьтесь о том, чтобы все члены семьи, которые общаются с ребенком, вели себя одинаково. Если родственники имеют разное представление о том, что происходит, то сначала им нужно обсудить все между собой. Противоположные мнения ничем не лучше полного молчания. Кроме того, ребенок может почувствовать напряжение в семье и отнести его на свой счет. Поэтому ответственность за эту часть подготовки лежит на взрослых. Не запрещайте ребенку страдать и переживать. Многие дети уже в раннем детстве чувствуют, что их болезнь и вероятная смерть доставляет родителям много мучений. Иногда эти мучения непереносимы. Родители невольно показывают свои чувства в общении с малышом, и ребенок может замкнуться в себе, ощущая вину за то, что сделал родителям больно. Чтобы этого не происходило, дайте ему знать, что вы видите его чувства и принимаете их. И в то же время вы достаточно сильны, чтобы поддержать его в любой, даже самый тяжелый момент. Ищите ролевые модели. Общение с другими детьми с разными болезнями или даже рассказы о них помогают ребенку ощутить, что он не один и не останется один никогда. Конечно, важна и инклюзия, общение со здоровыми детьми, но контакт с другими особенными детками, а также со взрослыми, помогает получить ответ на тревожный вопрос: «Что со мной?» В ваших силах сделать так, чтобы разговоры были реалистичными, но в них не было ощущения трагедии, хотя для вас это может быть трагедия, а было достаточно поддержки и положительной обратной связи. Несмотря на болезнь, ваш ребенок все тот же ребенок, которым был раньше. И вы остались теми же родителями. У вашей семьи сейчас сложный период, и прежние времена, возможно, уже никогда не вернутся. Помните, что семья — это система, в которой все взаимосвязано. Каждый из вас нуждается в любви и поддержке, и каждый из вас влияет на жизнь остальных. Вы справитесь. Вы обязательно справитесь.